Глава 33. 1540 год. В майский день Гарри и Анна смотрели традиционные поединки из нового гейтхауса в Уайтхолле. Среди бросавших вызов был Томас Калпипер, представительный молодой человек, который быстро входил в фавор у короля. Жизнерадостный, остроумный и доброжелательный, он всегда был готов услужить, если нога беспокоила Гарри, и тот начал смотреть на него с отцовской приязнью. Правда, в прошлом году случился крайне неприятный инцидент. Калпипера обвинили в изнасиловании и убийстве. Несколько селян пожаловались в совет, что он лишил девственности одну из их женщин, пока его приятели держали ее, а потом убил одного из мужчин, пытавшихся задержать его. Калпипер все отрицал, и Гарри не верилось, что этот молодой человек мог совершить такие ужасные преступления. Он даровал ему королевское прощение. Обвинители не отступались, но совет, полагая, что селяне просто вымогают у него деньги в возмещение ущерба, отправил их во свояси ни с чем. Они ушли недовольные, бормоча обидные слова по поводу королевской справедливости. Гарри решил, что поступил правильно, взяв под защиту Калпипера. Теперь он смотрел, как Томас мчится по ристалищу, и вскочил на ноги вместе со всеми, когда того сбросили с лошади. Король задержал дыхание, ожидая, поднимется ли Калпипер, и вздохнул с облегчением, когда это произошло, заметив, что на глазах у сопровождавшей королеву Кэтрин блеснули слезы. Что за нежная, добрая душа у этой девушки. Норфолк, Гардинер и другие члены их фракции, особенно сэр Ричард Рич, который поспособствовал расправе над Томасом Мором, не переставали давить на Гарри, чтобы тот отстранил от дел Кромвеля. В начале июня они с мрачными лицами пришли к королю. Тот как раз обсуждал с Кранмером новую летанию. «Ваша милость, вы должны увидеть это», — сказал Гардинер и положил перед королем какие-то бумаги. «Это свидетельство любящих вас людей, которые не желают мириться с тем, как вас порочит изменник и еретик. Милорд, Кромвель хочет управлять вами». Гарри сразу заподозрил, что это заговор с целью свергнуть министра. «Как это?» — спросил он. «Пока ваша милость изыскивает всевозможные средства возвращения религии на истинный путь, Кромвель связался с немецкими лютеранами. Очевидно, что он всегда благоволил к тем, кто проповедует ошибочные взгляды, и препятствовал высказывающим противоположные мнения. Он отрицает реальное присутствие Христа на мессе и позволяет себе гораздо больше, несмотря на низкое происхождение», вмешался Норфолк. «По свидетельству его главных слуг, недавно, когда они посоветовали ему задуматься, разумно ли с его стороны действовать вопреки желаниям вашей милости и актам парламента, он выдал себя, сказав, что надеется подавить всех старых проповедников и сохранить только новых. Он заявил, что вскоре дела зайдут так далеко, что даже ваша милость со всей вашей властью не сможет предотвратить этого, а его сторонники войдут в такую силу, что он вынудит вас принять новые доктрины, даже если для этого ему придется пойти против вас с оружием. Сир, это свидетельство его слуг, которые слышали, как он произносит эти слова». Гарри читал бумаги, размышляя, не сфабрикованы ли они, но от того, что он увидел, у него похолодело сердце. Его затрясло от гнева и возмущения. Кромвель вознамерился диктовать, какие доктрины поддерживать ему, верховному главе церкви Англии, защищающему своих людей от той самой ереси, которую решил навязать им министр. Неописуемо. Теперь ему ясно, зачем Кромвель завлек его в союз с протестантскими правителями Германии. Несомненно, Кромвель рассчитывал на их поддержку. Но самое обидное то, что он имел дерзость, наглость думать, что король станет игрушкой в его руках. Гарри стало тошно, пока он читал показания. Он любил Кромвеля, доверял ему, поручал заниматься самыми ответственными делами в своем королевстве. Но бог-свидетель, он пригрел на груди змею. «Арестуйте его!» — вскричал король. «Ваша милость, умоляю вас!» — подал голос Кранмер. «Не забывайте, что эти показания против Кромвеля дали его враги. Ни один король не имел еще такого верного министра. Кому тогда доверять вашей милости, если не ему?» «Кто бы говорил?» — прошипел Гардинер. «Вы его творение!» «Мы все творения Божьи», — мягко возразил Кранмер. «Я прошу только о справедливости для человека, который так много сделал для нашего королевства». «Клянусь Богом, он ее получит», — прорычал Гарри. «Кромвеля взяли под арест, когда он вошел в зал совета», — доложил Гарри Норфолк. «Капитан стражи задержал его, и мы с милордом Саутгемптоном сняли с него знаки отличия ордена подвязки и отобрали печать. Он кричал и клялся, что не предатель, пока его уводили в Тауэр». Гарри молчал. На сердце у него лежал камень. Ему было трудно поверить в то, что Кромвель стал еретиком и строил заговор против него. Но он уже сам опросил свидетелей и понял, что они говорили правду. Пусть закон делает свое дело. Совесть короля была чиста. В конце июня парламент издал акт о лишении Кромвеля прав и состояния, приговорив его к смерти. Тем не менее, Гарри отсрочил исполнение приговора, так как Кромвель все еще мог оказать ему помощь в аннулировании брака. Тот с готовностью согласился, разумеется. Но если он решил, что благодаря этому получит смягчение наказания или даже прощение, то жестоко ошибся. Епископы и парламент признали брак короля недействительным на том основании, что Гарри неудовлетворен им, и в детстве его супруга была помолвлена с сыном герцога Лотарингского. Анна не протестовала. Она молча согласилась с какой-то даже неприличной, как показалось Гарри, поспешностью. В награду за сговорчивость Анна получила щедрое денежное содержание, несколько прекрасных домов и право называть себя дражайшей сестрой короля, что давало ей преимущество над всеми английскими леди, кроме будущей королевы и дочерей Гарри. Анна вынесла развод с большим достоинством и вела себя дружелюбно. Гарри вдруг обнаружил, что она ему нравится. Он пригласил свою бывшую супругу приезжать ко двору, когда она этого захочет, так как Анна выразила желание остаться в Англии. Дело с разводом было улажено, и Гарри распорядился, чтобы вынесенный Кромвелю приговор привели в исполнение. Он проигнорировал последнее отчаянное письмо бывшего министра и страстную мольбу, которой тот завершил свое послание. «Всемилостивейший повелитель, я слезно прошу пощады, пощады, пощады». Сердце Гарри окаменело, и он смотрел в будущее, не оглядываясь на прошлое. Завтра, в день казни Кромвеля, он женится на Кэтрин Говард. Гарри привез ее во дворец Отлендс, красивый дом из красного кирпича в Сурии, будучи полон головокружительных мечтаний. Он не сомневался, что сможет хорошо проявить себя в брачной постели. В отличие от прошлого раза, его тело откликнулось, стоило ему только взглянуть на свою прелестную невесту. Однако король не мог отделаться от мысли, что в этот день умрет Кромвель. Пройдоха, который был его правой рукой последние 10 лет. Нелегко избавиться от такой долгой привязанности и настоящей любви, которую Гарри питал к нему, хотя негодяй предал его и переметнулся к еретикам. Глядя на Кэтрин в прекрасном платье, произнося обеты перед епископом Лондона, участвуя в свадебном пире и даже заявляя свои права на молодую супругу в украшенной резьбой и жемчугом кровати, заказанной у французского мастера, Гарри не переставал уноситься мыслями на Тауэрский холм, где стоял эшафот, на котором совершались публичные казни. На завтра Суррей пришел засвидетельствовать почтение новой королеве, своей кузине. «Лживый мужлан мертв», — сообщил он. «Я видел, как свершилось это кровавое дело. Тот, кто использовал акты о лишении прав и состояния для пролития чужой крови, поражен его же оружием». Гарри ощутил, как в нем вскипает ярость. Кэтрин застыла рядом с ним. Он не хотел расстраивать ее в их медовый месяц. Он отвел Суррея в нишу окна и строго сказал: «Имейте снисхождение к чувствам королевы». В кои-то веки у Суррея хватило так-то изобразить, что ему стыдно. «Простите меня, ваша милость». «Хм. А теперь скажите, он принял смерть достойно? Признал свою вину?» Суррей замялся. «Нет, сир. Он призывал нас всех в свидетели, что умирает верным католиком. Сказал, что многие клеветали на него. Молился о том, чтобы ваша милость процветали и долго правили нами. Палач был не тот, что обычно, а какой-то криворукий мясник. Ему потребовалось 3 удара топором». Гарри отвернулся. Его затошнило. «Сир», — продолжил Суррей, — «люди аплодируют вам. Вы стали еще популярнее, чем прежде, после того, как избавились от этого ставшего тираном выскочки». Гарри взмахом руки велел Суррею удалиться, не желая, чтобы тот увидел слезы на его глазах. Консерваторы, должно быть, потирали руки от радости и поздравляли друг друга. Норфолка король уже видел. Герцог находился в Отлендсе с небольшой свитой, и вид имел триумфальный. «Неужели меня обманули?» — ужасался про себя король. Враги Кромвеля просто воспользовались случаем и благополучно избавились от неугодного им министра. Партия католиков торжествовала в предвкушении, что падение Кромвеля станет победой старой религии. «Теперь радикальные реформаторы забьются в подполье», — прокаркал Норфолк однажды за обедом. Гарри холодно взглянул на него. Он не собирался допускать, чтобы какая-нибудь из придворных фракций возобладала над другой. Большинство введенных в правительство Кромвелем людей останутся на своих должностях, и он защитит Кранмера от желающих скинуть его, так как архиепископ держался одних религиозных взглядов с покойным министром и, сказать по правде, вероятно, был даже более радикален. Гарри знал, что Кранмер тайком привез из Германии свою жену, разумеется, незаконно. Английское духовенство давало обет безбрачия, в отличие от заграничных протестантских священников. Гарри, слишком ценивший Кранмера, не собирался преследовать его за это. Однако решил никогда больше не полагаться ни на какого министра так, как полагался на Уолси, а потом на Кромвеле. Отныне и впредь он будет править сам, соблюдая баланс сил между соперничающими партиями при дворе, и не довериться ни одному человеку. Секретность и неожиданность — вот слова, которые он возьмет себе девизом. Он не будет советоваться ни с кем, станет плести свою сеть интриг, расставлять ловушки и набрасываться на ничего не подозревающих жертв. Основой его правления станет принцип «страх порождает послушание». В присутствии Кэтрин король забывал о тревогах и заботах. Он был опьянен молодой женой, так страстно влюблен в нее, что не знал, как еще выразить свои чувства. Не в силах оторваться от прелестной супруги, Гарри на глазах у всех ласкал ее и делал это гораздо чаще, чем с другими своими женами. Он осыпал Кэтрин подарками, включая земли, которые раньше принадлежали Кромвелю. С удовольствием показывал ее всем и исполнял любой каприз своей ненаглядной жены. Не было у Гарри королевы, которая вынуждала бы его тратить столько денег на платья и украшения. Каждый день у Кэтрин появлялась новая прихоть. Но Гарри ни в чем не отказывал разлюбезной супруге. Благодаря ей он как будто переродился. Его здоровье улучшилось, а вместе с ним выровнялся и характер. Он не похудел, но, как ему казалось, удачно скрывал свою полноту под просторной одеждой и с удовольствием отмечал, что носить в подражание государю короткие гауны на толстой подкладке, которые в длину были почти такими же, как в ширину, стало модным у придворных джентльменов, хотя на некоторых эти одеяния смотрелись очень глупо. Гарри гордился собой, полагая, что его могучая фигура в великолепных одеждах выглядит воистину по-королевски. В нем еще сохранялись некоторые черты того золотого юноши, каким он был когда-то. Он по-прежнему не утратил всем известного умения быть очаровательным, проявлял щедрость и доброту, когда это доставляло ему удовольствие. Только вчера, чувствуя, что слишком погорячился в разговоре с двумя советниками, король вызвал их в свой личный кабинет и заверил, что рассердился из-за вопроса, который они обсуждали, а на них он совсем не злится. С Кэтрин Гарри становился лучше и как человек, и как король. По крайней мере, он сам в это верил. Она вдохновляла его жить в соответствии с идеалами рыцарства, что, признавался сам себе Гарри, не всегда ему удавалось. Однажды теплым вечером он сидел в саду и читал Библию. Кэтрин возилась со своими собачками. Вдруг ему на глаза попалась фраза из притчей Соломона: «Милость и истина да не оставляют тебя». В вере он был тверд. Да, никто не мог усомниться в этом, а вот проявлять милосердие ему удавалось не всегда. Теперь он постарается быть милостивым, не позволит гневу брать власть над собой. Но главное, никогда не забудет, что как верховный глава церкви он имеет особые отношения с Богом. Он не только король, которого все обязаны слушаться. Ему должны поклоняться, ведь он поставлен на этой земле для исполнения Божьих дел. Кэтрин была набожна, но не так усердна в соблюдении религиозных обрядов, как хотелось бы Гарри. А во всех остальных отношениях он считал ее совершенством. К тому же она еще достаточно молода, и ее можно переделать под свой вкус. Его тронула заботливость Кэтрин. Заметив, что он страдает от боли в ноге, она взяла его за руку и предложила, чтобы он не вставал на колени, когда поклоняется телу Спасителя. «Вы могли бы принимать причастие, сидя в кресле», — бодро сказала Кэтрин. «Дорогая», — мягко возразил Гарри, «если я даже распластаюсь на земле или заберусь под землю, то и тогда не буду считать, что проявлю в достаточной мере свое почтение к святому причастию». Перед Пасхой, в Страстную Пятницу, страдая от мучительной боли, Гарри, тем не менее, настоял, что поползет к кресту на коленях, и обещал делать так до конца дней своих. Он станет примером для Кэтрин. Король с удовольствием показывал молодой супруге свои молитвенники и прекрасный псалтырь, который недавно заказал у миниатюриста, работавшего для короля Франциска. Как-то раз в начале августа они сидели в саду Отлинца и рассматривали картинки. Кэтрин восторженно вскрикивала при виде изысканных миниатюр, украшавших страницы книги. «Гарри, это же вы в образе царя Давида, убивающего Голиафа. И еще мне очень понравилась картинка, где вы читаете в своей спальне, и та, где с вами изображен Уилл Сомерс». Ее палец завис над страницей, указывая на рисунок. «Но что это вы здесь написали? О чем тут говорится?» Кэтрин была плохо образована и не умела читать на латыни. «Это 36-й псалом», — объяснил Гарри, обнимая ее рукой за плечи. «Тут сказано: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным». И я написал «Долос диктом», что означает «горькое высказывание». Но вы не старик, Гарри. Я должен казаться вам древним старцем». Гарри улыбнулся. Ему хотелось, чтобы Кэтрин опровергла это. «Вовсе нет. Для меня вы прекраснейший из мужчин». Он вознаградил ее страстным поцелуем и смотрел ей вслед, такой прелестной во французском платье с глубоким вырезом. Она побежала к дворцу, чтобы позвать своих девушек играть в жмурки. Гарри не возражал против того, что Кэтрин дни напролет проводит в забавах и развлечениях, играх и танцах, наслаждаясь своим новым положением. Его радовало, что она не интересуется политикой и государственными делами. Зато он мог забывать о них в обществе супруги, как и о том, что его казна совершенно пуста. Дела шли так скверно, что Гарри опасался, как бы ему не пришлось понизить ценность монеты в королевстве. Денег на коронацию Кэтрин не было. Из вежливости Гарри отправился навестить леди Анну в Ричмонде, чтобы сообщить о своей женитьбе, и с удивлением обнаружил, что она находится в прекрасном расположении духа и одета в новое платье, которое ей очень идет. Анна угостила короля прекрасным обедом и удачно исполнила роль очаровательной хозяйки, продемонстрировав, какие успехи сделала в английском языке. Когда настала пора прощаться, Гарри понял, что отлично провел время с Анной и пообещал приехать к ней снова в ближайшем будущем. Вернувшись, он восстановил на прежних должностях при дворе Кэтрин многих из тех, кто служил Джейн и Анне, включая целую орду родственников Говардов и их иждивенцев. Маргарет Дуглас вновь стала главной придворной дамой. Среди дам королевы также были сестра Джейн Элизабет, вышедшая замуж за сына Кромвеля Грегори, леди Рочфорд и вдова Ричмонда Мэри Говард. Сидя летними вечерами в беседке, Гарри снисходительно наблюдал за тем, как Кэтрин и ее дамы из тех, что помоложе, носятся по лужайке и среди общего хохота играют в пятнашки. Он не ошибся в выборе. Говарды теперь были в большой силе при дворе. Брата Кэтрин, Чарльза, ввели в личные покои короля, где уже пользовался немалым влиянием его дядя, лорд Уильям Говард. Сурия Гарри сделал рыцарем ордена подвязки. Он понимал, что возвышение консерваторов, среди которых самыми видными были Норфолк, Гардинер и Свин Ризли, вызывает жгучее недовольство и зависть среди реформистов, в партию которых входили Кранмер, Хартфорд, а также верный друг и политический союзник последнего, талантливый и честный сэр Уильям Паджет. Они постоянно призывали короля произвести более радикальные изменения в религии. Сурий, хотя и брал сторону отца в его борьбе с Сеймурами, был еще более ярым реформистом, чем Хартфорд. Однако, со вздохом думал Гарри, он создавал столько проблем из-за своего непредсказуемого нрава. А Хартфорд отличался такой заносчивостью, что вечно провоцировал склоки в своей фракции. Гарри покачал головой. Доводилось ли хотя бы одному королю оказываться в таком сложном положении? Его обложили со всех сторон. Если Саффолку удается ладить и с Норфолком, и с Хартфордом, почему все остальные не могут постараться и сделать так же? Взять, к примеру, сегодняшнее утро. На заседании совета в его короля присутствии разгорелась склока между фракциями. Как вам это нравится? Разговор шел на высоких тонах, лорды оспаривали право на высокие должности, и не было Кромвеля, который положил бы этому конец. Гарри наорал на них, но они и завтра будут досаждать ему. Теперь король тратил немало усилий на то, чтобы стравливать друг с другом фракции, и хотя он не показывал виду, в душе у него царило уныние. Он не знал, кому доверять, и подозревал, что еретические идеи заразили умы большинства радикальных сторонников реформ. Гарри сознавал, что многие его советники, люди молодые, честолюбивые, напористые, и хотя он любил окружать себя молодежью и купаться в лучах отраженного блеска юности, разрыв в возрасте был слишком велик, чтобы его можно было с легкостью преодолеть в зале совета. Король считал жизненно важным ради сохранения единства сделать так, чтобы ни одна из сторон не была уверена в нем и чтобы все слушались его распоряжений относительно религии, несмотря на свои личные убеждения. «Мы должны преследовать католиков, которые поддерживают епископа Рима, и протестантов за ересь», — сказал Гарри советникам. И когда один юный глупец осмелился спросить: «Неужели, ваша милость, не уверены в своей религиозной позиции?», Гарри не оставил ему сомнений. Некоторые придворные пытались пустить королю пыль в глаза или манипулировать им в своих целях. От него не укрылось, что кое-кто из советников находится в тайных сношениях друг с другом по вопросам, о которых, как они полагали, король ничего не знает. «Что ж, они поймут. Он видит все, твердо держит в руках контроль над всеми делами, а его власть абсолютна, и последнее слово всегда остается за ним». Если раньше Гарри доверял выполнению управленческих задач Уолси, а затем Кромвелю, то теперь он старался сам руководить всеми процессами. Каждый день король внимательно просматривал государственные документы, читал донесения и письма, проверял счета точно так же, как когда-то его отец, и делал бесчисленные исправления и пометки на полях. Он распорядился, чтобы вечером в воскресенье ему предоставляли список вопросов, которые предполагалось обсудить в совете на следующей неделе, и лично составлял повестку. Каждую пятницу сэр Уильям Паджет, его главный секретарь, готовил отчет о прошедших за неделю заседаниях, которые в субботу передавали королю на одобрение. Если решение требовалось принять незамедлительно, лорд-канцлер просил аудиенции у короля в его личных покоях. Гарри благодарил Господа за то, что этот человек обладал энциклопедической памятью, так как Паджет помнил мельчайшие детали каждого сделанного многочисленным просителем дарения и хранил в уме каждый обрывок информации, которая могла оказаться полезной в будущем. Лето в том году стояло жаркое. Гарри совершал прогулку верхом неподалеку от Хэмптон-Корта. Гаун и дублет он снял и перекинул через седло. На поле крестьяне собирали урожай. Король поприветствовал их. «Мало собрали в этом году», — сказал ему один. «Три месяца без дождя. И чума в Лондоне». «Чума? Не приведи Господи!» Гарри снял берет и пришпорил коня. Вернувшись во дворец, он приказал немедленно готовиться к отъезду и, взяв с собой Кэтрин, увез ее в продолжительный охотничий тур через Сури в Беркшир. Обогнув столицу на безопасном расстоянии, они достигли Графтона в Нортгемптоншире, где остановились на неделю и занимались тем, что обычно делают молодожены в медовый месяц. А в Амптхилле, по пути назад, Гарри слег в лихорадке, которая повергла его в ужас. Уж не подхватил ли он чуму? Но доктор Батс сказал, что это из-за ног, туда попала инфекция. Врачи сгрудились вокруг короля, крайне встревоженные, но он поправился. Король с Кэтрин продолжили путь в Данстейбл, а когда в конце октября вернулись в Виндзорский замок, Кэтрин дала ему основание надеяться, что, возможно, она беременна. К этому времени, благодаря ей, Гарри чувствовал себя другим человеком. Он вставал около 6 утра, посещал мессу, затем выезжал на охоту, возвращался к 10 и обедал с королевой. Днем он занимался делами, а по ночам ложился в постель со своей любимой, удивляясь самому себе, откуда в нем столько желания. Нога беспокоила его гораздо меньше, и он надеялся похудеть благодаря новому образу жизни. Через 2 дня они переехали в Хэмптон-Корт, и тем же вечером у Кэтрин случился выкидыш. Услышав ее жалобный плач, Гарри приподнялся в постели и уже потянулся за мечом. «В чем дело?» — спросил он. «Что случилось?» Потом увидел кровь. «О, дорогая!» Кэтрин рыдала безутешно. «Мне так жаль, Гарри, так жаль! Я хотела порадовать вас принцем! Простите меня!» Он обнял ее, сглотнув разочарование. «Многие теряют детей на раннем сроке. Мне это хорошо известно. Не расстраивайтесь, Кэтрин». Стремление Гарри к уединению превратилось в одержимость. Неуверенный в своем здоровье, он хотел сделать так, чтобы ни у кого не было причин думать, будто он теряет бодрость и хватку, тогда как большая степень закрытости давала ему возможность справляться с приступами боли. Многие функции зала для приемов и зала совета перешли к его личным покоям, отчего первый часто пустовал и наполнялся только во время торжественных мероприятий. В результате личные покои короля, в которых постоянно толпился народ, перестали быть местом, куда Гарри мог уйти и отдохнуть со своими любимыми джентльменами. Поэтому он приказал расширить свои апартаменты, и его жизнь все больше проходила рядом со спальней, куда имели доступ только самые привилегированные служители. Эти комнаты стали называть тайными покоями. Гарри затворялся там и выходил редко, даже на мессу в королевскую часовню, хотя вечера проводил с Кэтрин. Он перестал сам принимать просителей, им было велено обращаться в тайный совет, а на людях появлялся только по особым поводам, например, когда вместе с Кэтрин осматривал удивительные астрономические часы, сконструированные Николасом Кратцером и установленные во внутреннем дворе Хэмптон-Корта. Король и королева оба в изумлении любовались ими. «Посмотрите, дорогая, они показывают не только час дня, но еще месяц, дату, фазу Луны, движение планет по зодиаку и даже моменты приливов, когда вода стоит высоко под Лондонским мостом, что крайне удобно для путешествий по реке. И видите, вот здесь они демонстрируют движение Солнца вокруг Земли». Они прогулялись по саду, чтобы увидеть недавно появившиеся там солнечные часы, сконструированные Джоном Понетом из Королевского колледжа в Кембридже. Эти часы тоже показывали час дня, дату и фазу Луны, а также морские приливы и отливы. Но Гарри заметил, что Кэтрин лишь изображает интерес, желая порадовать его. Ну и пусть. Он взял ее за руку и повел во дворец, кликнув своих собак. «Кэт, к ноге! Бол, к ноге! Пойдемте, господа!»